Вообще он работает в свободном полете. Но сейчас как раз на месте, в редакции. Поговоришь с ним?» «Да, если можно», — ответил я. Мори быстро принимает решение. А может, он просто не хочет тратить время на всякие рассусоливания? «Эй, Мацуда!» — послышался голос Мори. «Тут мой приятель хочет что-то спросить про братков. Скажи ему все, что знаешь». «Здравствуйте. Меня зовут Юити Мацуда», — вежливо назвал он себя. «Моя фамилия Симамура». «Господин Мацуда, я слышал, вы хорошо разбираетесь во взаимоотношениях бандитских группировок». «Не так, чтобы. А какой у вас вопрос?» «Хотел бы узнать про одну группировку». «Какую?» «Кёва Сёдзи с Синдюку». «А-а-а! Про этих знаю. Новая компания с офисом в районе Кабуки-Тё. Квартал Токио рядом со станцией Синдюку. Район красных фонарей, и горных, и увеселительных заведений, где часто можно увидеть якудза». «По-моему, они одни из первых переделались в акционерную компанию до введения в действие закона о борьбе с организованной преступностью в прошлом году. Поразительная интуиция. Их главу или представителя зовут Асаи. У него голова хорошо варит. Он даже, хотя и немного, считается известным в их кругах. Существуют они за счет работы с банкротами и возвращения долгов, и мало чем отличаются от других якудза, занимающихся экономической деятельностью. Правда, говорят, что Асаи прекрасно разбирается в законах и экономике, и получается у них так ловко, что комар носа не подточит. Делают все по-умному, так что с юристами разговор ведут на равных». «Вы знаете, чем этот Асаи занимался раньше?» «Говорят, он входил в клан Эгути синдиката Сейсю. Может, вы знаете, что синдикат Сейсю попал под действие закона о борьбе с организованной преступностью?» «То есть, получается, их компания подчиняется клану Эгути?» «Нет, похоже, не все так просто. Когда-то они занимали в клане Игути лидирующие позиции. Но, кажется, там что-то случилось, и они отделились. Вроде бы они порвали с кланом. Случай весьма редкий в их среде». Я вспомнил крики «Аут», доносившиеся в телефонную трубку. «Знак выхода из игры. Десятка значит 10 000 йен. Кёва Сёдзи держит и контору для игры в покер?» «Да, рядом с офисом. Но это для них вроде хобби. В районе Кабуки-Тё таких заведений тучи, что комаров на болоте, и полиция каждое не проверяет. Но скоро вполне возможно ситуация изменится». «Почему?» Похоже, он на некоторое время задумался. «Господин Симамура, простите, а вы кем работаете?» «В баре. Заведение чистое. В этом я, правда, не уверен, раз к нам Мори наведывается». Мацуда засмеялся. «И у вас проблемы с Кёва?» «Вот именно. Ну, это, думаю, не так страшно. Есть вероятность, что Асаи заберут, а вы сможете спать спокойно». «Почему?» «Только ни в коем случае никому не говорите. Правда, наверное, не только нам одним известно». Отсюда понизил голос. «Но даже если кто и знает, написать об этом нельзя, пока не будет официально объявлено. Сейчас везде обмусоливают события в парке Тюо, и никто не хочет оказаться в долгу у полиции. На самом деле, во втором отделе расследований в Сакурадамоне ведется работа». «Сакурадамон. Ворота Сакурада императорского замка в Токио». Напротив них расположено Токийское полицейское управление –